Глава 57. Луиза и Люк оставили Джо одного. Он снова посмотрел на букву «Эй». «Сильная история», — подумал он. У него была при себе большая книга электронных писем, поскольку он хотел, работая над статьей, привести пару выдержек из них. Джо раскрыл ее и принялся искать письмо, в котором шла речь о букве «Эй». Через пару минут он нашел нужный текст и просмотрел его. В самом конце была заключительная мысль Люка. Согласие на это предложение означало бы исчезновение DLGL. Все мы стали бы наемными работниками, безвестно растворившимися в их организации. И этого я потерпеть не мог. Наша культура и наше качество жизни ушли бы в тот момент, когда пришли бы они. Они не стали бы подтягиваться к нашим стандартам. Это нам пришлось бы опуститься до их стандартов. Сохранение нашей уникальной культуры и возможность жить в ней изо дня в день обладают слишком большой ценностью. Шанс каждый день с радостью идти на работу намного драгоценнее денег. Именно этим я и руководствовался. Джо дочитал последнюю строку и поднял взгляд. Внутри DLGL существовало удивительное чувство сплоченности. Общая черта, подмеченная им во всех прекрасных компаниях, о которых он писал статьи. Но в письме оставался один непонятный для Джо момент. Он задумался, может быть, обратиться за разъяснениями к Луизе? Как раз в эту минуту она заглянула в комнату. «Джо, у меня возникло одно дело, и я через 15 минут уезжаю. «Вам что-нибудь нужно, пока я здесь?» Джо широко улыбнулся. «Вы как знали, Луиза». Он продемонстрировал ей письмо, которое читал. «Я нашел историю о букве «Эй» в большой книге электронных писем. Здесь, в середине текста, говорится о каком-то плане на тот случай, если Жак скончается. Признаться, это вызвало у меня некоторую растерянность. Вы что-нибудь об этом знаете?» Она кивнула. «Все в DLGL это знают. У нас здесь очень свободный обмен информацией. Жак старается держать всех в курсе событий, рассылая письма о том, что происходит». Луиза указала на папку в руках Джо. «План, о котором говорится в этом письме, — пример отношения Жака к организации, ко всем нам. Видите ли, в Канаде, когда человек, являющийся владельцем компании, умирает, правительство требует, чтобы его наследники уплатили налог на смерть». Налог на смерть. Сочетание «death tax», как правило, переводится как «налог на наследство», но в том-то и штука, что в Канаде именно такого понятия нет. Размер налога основан на стоимости компании, так что в случае DLGL, чем лучше будут у компании дела, тем труднее будет наследникам Жака сохранить ее работоспособность после его кончины, потому что они будут вынуждены уплатить огромный налог. В большинстве случаев единственный для наследников способ найти деньги на уплату налога — продать компанию. Это противоречит мечте Жака о том, чтобы компания и ее культура продолжали жить после его смерти. Поэтому он взял на себя некоторое финансовое бремя, пока жив, чтобы все люди в DLGL не потеряли работу после его кончины. Луиза приумолкла, сосредоточенно думая. «Не думаю, что есть конкретное письмо о том самом плане в этой книге, но знаю, что в одном из писем какая-то информация на этот счет есть. Можно?» — спросила она и указала на книгу. Джо передал ей папку, и она стала перелистывать страницы. «Вот оно», — сказала Луиза через минуту, вручила Джо папку и указала на конкретный раздел одного из писем. Джо быстро просмотрел текст. Ближе к концу страницы нашел то, что он искал. Жак объяснял, почему владельцы продают свои компании. «Они не могут позволить себе выплату налогов после смерти, если не продадут перед этим активы. Похоже, это кристально ясно не всем. Поэтому приведу пример. Вы 20 лет назад купили дом за 100 тысяч долларов. Сегодня он стоит 200 тысяч долларов, а вам 55 лет. По вашим расчетам, когда вы умрете, скажем, в 79, он будет стоить 400 тысяч долларов. Это не проблема, поскольку основное жилье не облагается налогом на наследство. Но если бы был какой-то второй дом, который вы купили и сдавали в аренду, вам предстояло бы уплатить налог на увеличение стоимости активов в 300 тысяч долларов. Скажем, в среднем 100 тысяч долларов налога. Откуда вашим наследникам взять деньги, чтобы это сделать? Поскольку это недвижимое имущество, они, возможно, возьмут ссуду под залог и выплатят налоги из этих денег. Если нет, им придется продать дом, просто чтобы уплатить налоги на увеличение стоимости активов. Когда ваша собственность — это акции корпорации, ссуду под залог получить нельзя. Можно, например, продать акции, но, вероятно, только с большой скидкой, потому что это придется делать быстро. Потому люди продают свои корпорации заранее ради наличия денежных средств после их смерти. Или делают корпорацию публичной, акционируя ее. Мы приняли решение не становиться публичной компанией, когда получили предложение продать DOGL. Поэтому нам нужен другой способ, чтобы отвечать потребностям ликвидности, которые возникнут, когда я умру. В настоящее время у нас есть для этого два метода. Первое – страховой полис, купленный много лет назад, который начинался с неисключаемой из суммы, подлежащей обложению налогом, цены в 35 тысяч долларов в месяц. Это дает представление о масштабе требуемых усилий. Второе – прибыли DOGL передаются в нашу холдинговую компанию и инвестируются в ликвидные активы. Например, акции публично торгуемых корпораций. Эта ликвидность даст возможность получить доступ к необходимым средствам, когда придет время. Я управляю этими активами. Это требует массы времени. Столько же, если не больше, сколько моя доля основной деятельности в DOGL. Как видите, решение не продавать компанию и не делать ее публичной влечет за собой определенные последствия. Если бы мы выбрали какой-то из тех двух вариантов, мне пришлось бы обналичить мои деньги, и финансовые вопросы были бы неактуальны, поскольку я не участвовал бы в руководстве DOGL или в вышеуказанном управлении активами, мое время тоже было бы в моем распоряжении. Но меня это не устраивало. Я счастлив, что мы коллективно решили заплатить эту цену, чтобы сохранить для DOGL нынешние практики управления. Мы оставляем ее такой, как есть, прекрасное место для работы и даже тихая гавань в трудные личные времена, что случалось с некоторыми из нас. То, что мы делаем, беспрецедентно. Мне это нравится, я от души наслаждаюсь работой с людьми, которые знают этот бизнес вдоль и поперек, с невероятной подробностью и точностью. При всем при том, мы осуществляем процесс полномасштабной проверки непрерывности в управлении DOGL, чтобы компания не зависела от существования одного человека, кем бы он ни был, безусловно, включая меня. И это отрабатывается. Так что в сущности план состоит в том, чтобы я не имел принципиального значения для судеб DOGL как в финансовом плане после моей смерти, так и в плане управления после того, как ослабнет мой мозг. Однако, пока это не произойдет, я буду оставаться активным членом операционного комитета. И потому что это один из моих любимых дней недели, и потому что думаю, что способен продолжать приносить пользу. И буду продолжать участвовать в любой иной стороне бизнеса, где это имеет смысл. В пятницу вечером мы будем чествовать то, что делает все это возможным. Стабильность, непрерывность, лояльность, опыт, компетентность. Давайте закатим классную вечеринку. Жак, Жак, Геннет. Дел, Джел. Ого, уважительно промолвил Джо, закончив читать. Ничего себе, какая демонстрация преданности компании. Луиза кивнула. Он обожает ее. Он обожает этих людей, с улыбкой сказала она. Иногда настолько, что приходится самого себя успокаивать. Джо улыбнулся. «Например, вы читали письмо, которое он разослал, когда мы в прошлый раз завоевали звание лучшего работодателя в Канаде?» Джо помотал головой. «Как вы, возможно, заметили, Жака Жагом делает одна очень интересная комбинация. Любовь, которую он питает к этой компании и к людям, которые делают ее тем, что она есть, в сочетании со стремлением к совершенству в контексте его подхода выбирать свои несовершенства. И сверх этого — готовность открыто высказывать свои мысли вслух. Она рассмеялась. «Дайте-ка я найду вам это сообщение». Спустя пару секунд листания папки искомое нашлось. «Вот, пожалуйста».